хочешь купить крутой телефон? Самый крутой невъебенный смартфон. Но если на брендовый нету лаве, слушай сюда, мы подскажем тебе. Если ты не дебилоид, гомосек и не кретин, то покупай наш российский хайскрин. Самый бездатнейший из телефонов, 40 дешевле поганых фонов. Червоны и крепкие, как яйца Арнольда. Последняя версия супер андроида. Огромный цветной бронебойный дисплей, товарищи, можно как битой давать пиздюлей. Картошку на даче и можно копать, навозы, мух, комаров убивать, использовать вместо весла и домкрата, в зубах ковыряться им очень пизда, консерву открыть, стену гвоздь колотить, вместо отвертки шурупы крутить. Нужен тебе перфоратор, дружок, смело врубай, товарищ, виброзвонок. Если нужен тебе охуенный телефон, покупай хайскрин, будешь как Ален Делон. Если ты не долбоёб, не бедрила, не говнарь, быстро, блядь, купи хайскрин, сука, ёбаный фонарь. Изолентой к швабре прикрути, селфи пиздатые смело мути, на камеру можно порнуху снимать, хуйню с интернета насосом качать, будь мужиком, хайскрин покупай, а кто будет против, ебальник давай. Ну и для баб тоже пользы немало, не будут им вслед орать насосало. Если нужен тебе охуенный телефон, покупай хайскрин, будешь как Ален Делон. Если ты не долбоёб, не бедрила, не говнарь, быстро, блядь, купи хайскрин, сука, ёбаный фонарь. Поддержим отечественного производителя, товарищи. Скажем громогласное «нет буржуйским капиталистическим товарам». Хуй вам, а не санкции. Лизните меня за пятно. Пятно.